Перебирая под взглядом розового четки своих отроческих воспоминаний, Марина неосознанно ищет покровительства и защиты у человека, с которым едва знакома, но жизненный опыт которого, как ей представляется, мог бы помочь ей избежать ловушек, расставленных в мире взрослых. То, чего она больше всего в глубине души боится, понять, что слишком уязвима для требований обычной для всех жизни. Убежденная сторонница свободы нрава в семье, она, разумеется, высоко ценит легкость и прочность уз, соединяющих ее с Сергеем. Но это вовсе не мешает ей тревожиться о том, насколько он мало приспособлен к битвам, неизбежным в повседневности. Слабое здоровье не позволило ему вовремя закончить учение, и 20-летний Эфрон продолжал посещать гимназию, втайне надеясь, что туберкулез поможет ему избавиться от исполнения воинских обязанностей. По счастью, профессор Цветаев оставил после себя небольшой капитал, разделив его между детьми, и каждый из четверых мог теперь жить в относительном благополучии, не особенно задумываясь о завтрашнем дне. На самом деле феодосийское существование представляло собой сплошной праздник в компании отдыхающих, которые мечтали лишь об одном — позабыть все заботы, обязательные для большого города, и предаться незамысловатым радостям в избытке, поставляемым курортной жизнью. А Марину, тем не менее, преследовало смутное ощущение тревоги, дискомфорта. Ей казалось, что все эти люди, бегающие из гостиной в гостиную, из ресторана в ресторан, прогуливающиеся по пляжу или сидящие на скамейках на берегу моря, изо всех сил заставляют себя притворяться беззаботными. Так, словно их веселье способно стать защитным барьером от грядущего бедствия, которое все предвидят, но никто не хочет в этом признаться. Так, словно грозы еще нет, и только откуда-то издалека, совсем издалека, доносятся раскаты грома, сотрясая все-таки еще синее-синее небо над головой. Так, словно весь мир роскоши, радости и всяких пустяков закружился в последнем туре вальса перед тем, как вместе со всем этим пойти на дно во время кораблекрушения. Одержимая идеей, будто злой рок подстерегает ее на каждом шагу посреди этой беззаботной толпы, Марина увидела первый знак своей правоты в неожиданном приезде в Россию Петра Эфрона, старшего брата Сережи, который до сих пор жил в Париже, где от случая к случаю выходил на сцену как актер. Сжигаемый туберкулезом, общей для семей Эфронов и Цветаевых болезнь, Петр решил вернуться на родину, чтобы здесь умереть. Узнав об этом, Марина и Сергей тут же вернулись в Москву. Сидя у изголовья тяжело больного и прежде ей совершенно незнакомого человека, Марина испытывала глубочайшее сочувствие. Ее преданность умирающему и самоотверженность более всего походила на любовь. Ничто не волновало ее раньше так, как волновал сейчас вид этого молодого существа, готового испустить свой последний вздох. Кто это перед ней? Петр или Сергей? Кто лежит обессилевший? Кто взглядом вымаливает у нее жалости? Окажется ли она неверной, отдаваясь ему мысленно, отдаваясь теперь, когда, вероятно, его скоро не станет на этом свете? Возвратившись домой от агонизирующего Петра, Марина признается ему: «Я ушла в 7 часов вечера, а сейчас 11 утра. И все думаю о вас, все повторяю ваше нежное имя. Пусть Петр камень, для меня вы Петенька. Откуда эта нежность, не знаю, но знаю куда — в вечность. Внутренне я к вам привыкла, внешне ужасно нет. Каждый раз, идя к вам, я все думаю, что это надо сказать, и это еще, и это. Прихожу и говорю совсем не о том, не так. Слушайте, моя любовь легка, вам не будет ни больно, ни скучно. Я вся целиком во всем, что люблю». Люблю одной любовью, всей собой, и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и вас. Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся «ах». Вы для меня прелестный мальчик, о котором, сколько бы мы ни говорили, я все-таки ничего не знаю, кроме того, что я его люблю. Письмо от 10 июля 1914 года. 4 днями позже, ночью, Марина вновь возвращается к тому же. «Мальчик мой ненаглядный!» Сережа мечется на постели, кусает губы, стонет. Я смотрю на его длинное, нежное, страдальческое лицо и все понимаю. Любовь к нему и любовь к вам. «Мальчики, вот в чем моя любовь. Чистым сердцем, жестоко оскорбленные жизнью, мальчики без матери. Хочется соединить в одном бесконечном объятии ваши милые темные головы, сказать вам без слов «люблю обоих», «любите оба навек». Петенька, даю вам свою душу, беру вашу, верю в их бессмертие. Пламя, что сжигает меня, сердце, что при мысли о вас падает, вечный. Так неожиданно и бесспорно вспыхнула вера.